Глава 20. За то, что аэродром находится под постоянным огнем, говорило большое количество тщательно засыпанных и выровненных воронок, выделяющихся свежей землей. Особенно в глаза бросались обгоревшие остовы двух больших самолетов с красными звездами, стоящие на краю поля. Судя по длинным следам волочения, сгоревшие машины просто оттащили в сторону, освободив взлетное поле. До наступления сумерек оставалось еще часа два. Поэтому, организовав охрану аэродрома, используя для этого свою всю боевую технику, можно немного отдохнуть, подышать чистым воздухом, насколько это возможно на расстоянии 6 километров от передовых позиций обороны. Только человек, просидевший несколько месяцев в затлом бункере, сможет понять, каково оно вдыхать полной грудью, наполненный ароматами осени лесной воздух. Уже была вторая половина октября. Начинались заморозки, но людям, не живущим, а существующим в условиях ядерной зимы, такие мелочи не мешали получать удовольствие от естественной, не отравленной и не уничтоженной оружием массового поражения природы. Пока было время, я собрал командиров подразделений и проводил совещание, основной темой которого было боевое слаживание вновь сформированного отряда, в котором треть состояла из новичков, влившихся после недавних событий. Тот же прапорщик Ковтайкин, являющийся в некоторой степени командиром и делегатом от свежего пополнения, тоже присутствовал на совещании, выслушивая пояснения, которые он потом должен будет озвучить своим соратникам. Из-за того, что мы потеряли много времени, воюя в нашем мире с боевиками, освобождая бункер и захваченных в нем заложников, выход такой крупной колонны в 41 год готовился в авральном режиме, поэтому что-то конкретно объяснить и рассказать не получилось из-за элементарного дефицита времени. Просто отделались общими фразами о другом мире, где время течет совершенно по-разному, и пообещали все пояснения дать уже на месте. Сейчас как раз выдалась минутка выполнить свое обещание. Мы загнали командирский БТР под деревья, замаскировав его сетью и подручными материалами, а сами присели возле небольшого раскладного столика, на котором разложили нехитрую еду, которую на скорую руку нам успели приготовить женщины перед выходом. То же самое получали из больших армейских термосов остальные бойцы отряда, расположившись небольшими группками возле техники и на оборудованных позициях. Не оставляя без внимания охрану аэродрома и особенно охрану неба, ели попеременно, а стрелки ПЗРК пока не присоединялись к позднему обеду до наступления темноты, оставаясь на позициях. Ковтанкин сидел рядом, держа в руках бутерброд из немецких трофейных галет и консервированных сосисок, изредка откусывая и запивая кофе. Слушал мой рассказ о том мире, где мы сейчас все находились. Теперь ему были понятно много. Наличие продуктов, трофейное оружие, несуразности, недомолвки, которые сопровождали нашу деятельность в последнее время. И главное то, с какой уверенностью и превосходством вели себя бойцы, перешедшие к нам в отряд от Черненко. Теперь-то он понимал, что я предложил людям. Чистый мир, где семьи, особенно дети, могут нормально расти, а не умирать в опостылевшем затлом воздухе бункеров. Тут шла война, о которой столько слышали и столько знали, и главное, что у всех, кто видел в наше время истинное лицо Запада и Востока, не возникнет вопроса в выборе стороны, которую придется принимать. У нас была одна родина, и невзирая на то, что ее порвали на лоскуты в наше время, сталкивая лбами братские народы, никто из пришедших со мной не выразил неудовольствия в выборе союзников, несмотря на то, что новое пополнение практически поголовно носило трезубцы в виде знаков различия на форме. Правда, перед выходом их настоятельно попросили избавиться от этих украшений, иначе принимающая сторона может неправильно понять, особенно учитывая появление на захваченных немцах территориях карателей, носящих такую символику. Теперь многим стали понятны наши требования и условия. На один из уточняющих вопросов я, Олег и Вадим Васильев разразились смехом. «Командир, а ты Сталина видел?» Когда мы отсмеялись, он чуть обиженно спросил, и что тут смешного? Ему ответил Васильев на правах старого знакомого, похлопав по плечу. «Коля, не бери в голову. Все мы, и я, и майор Дегтярев, в свое время задавали этот вопрос». «И как?» Тут уже я ответил. «Видел, Коля, и Сталина, и Берию. И в Москве 41-го года побывал, и в Кремле был, даже на Лубянку заехал». «И как оно там?» «Если честно, да все совсем по-другому. Люди как люди». «Знаешь, надо самому посмотреть. Просто я после Могилева, после поездки в Москву, все, что читаю про Сталина, про войну, оцениваю очень осторожно. Предки не глупее нас, а в некоторых вопросах и поумнее будут. По возможности сообщил им много чего, особенно что касается ошибок тактики, стратегии, которые были выявлены самими предками на основании опыта, накопленного за время войны. Но вот лезть со своими советами не стал. Не имеем мы права. Они строили, собирали, накапливали, а мы все это в сортир спустили. Ковтакин молча слушал. Потом, когда затянулась неловкая пауза, коротко высказался. «Да уж, командир, умеешь ты озадачить. А что дальше будем делать?» «Сейчас отправляем человека в Москву. Потом будем искать точку выхода на территории, которая находится под контролем Красной Армии. Затем начнем сюда переправлять наши семьи, чтобы дети росли в нормальных условиях». «А как же Сталин?» «А что Сталин? Он человек и политик. Смысл ему с нами ссориться и обманывать? Наше появление – это возможность перехватить стратегическую инициативу и в войне, и в мировой политике. В таких вопросах Кидалова всегда боком выходит». «Надеюсь». Не совсем уверенный ответ Ковтакина был прерван характерным свистом и взрывом гаубичного снаряда на летном поле. Затем еще и еще. Бойцы быстро рассредоточились и, найдя укрытие, залегли, пережидая артиллерийский обстрел. Особо резвые успели добежать до окопов, выкопанных охраной аэродрома, видимо, как раз для таких случаев. Я, лежа недалеко от бронетранспортера, связался с Санькой Артемьевым, который отвечал за боевое охранение, которое выставили сразу по приходу на аэродром. «Бычок! Бычок, твою мать! На связи Феникс! Тут по нам гаубицы долбят, ищи корректировщиков!» «Феникс, нет никого, все проверили. Это по квадратам лупят!» Санька не ошибался. Артобстрел скоро закончился, и из окопов вылезли около десятка человек, которые, прихватив лопаты, неторопливо направились к воронкам, изуродовавшим летное поле. Ко всему прочему, система радиопеленгации не фиксировала работы радиопередатчиков, которые могли бы принадлежать артиллерийским корректировщикам. После такого развлечения все настороженно посматривали по сторонам, ожидая новых взрывов. Но голод пересилил, и мы быстро прикончили остатки ужина, который был прерван артиллерийским обстрелом. Высидев для приличия пару минут, Ковтакин ушел к своим людям, обрисовывая ситуацию. А мне было интересно, как точно он передаст наши слова и в каком контексте. Для этого мы уже давно завербовали пару информаторов, которые исправно доносили до нас настроение в бункере Черненко, а теперь и среди нового пополнения. Благодаря этим информаторам мы и разгадали планы Семенова. Злополучная батарея не умолкала. Да и канонада начала нарастать, что говорил об увеличении количества артиллерии и обстреливающей позиции советских войск. Но, видимо, огонь перенесли на другой участок фронта, и снаряды рвались где-то левее, километрах в пяти. Через некоторое время к нам подошел озабоченный майор, который являлся нашим куратором со стороны органов госбезопасности СССР в сопровождении пехотного подполковника с орденом на груди, с удивлением крутящего головой, рассматривая нашу боевую технику. Естественно, я его понимаю. Такое в наше время не часто вживую увидишь, а для человека, не избалованного телевидением и интернетом, вообще как божественное откровение. Чекист представил мне подполковника. Подполковник Теселкин, начальник штаба 171-й стрелковой дивизии. Точнее, то, что от нее осталось. Я ответил в рамках оговоренной легенды. Майор Печетов, командир особого механизированного отряда госбезопасности. Я повернул голову к куратору, такие контакты не были предусмотрены, поэтому потребовал объяснений. Он коротко ответил. «Товарищ майор, тут новая информация появилась. Наверное, вылет придется отменить». Мне такое развитие ситуации не очень понравилось. Это рушило многие планы. Но не было таким уж огорчением. Ну, не получится отправить Борисовича сейчас. Будем искать другие точки выхода активнее, и все. Но все-таки нужно было прояснить ситуацию. Что случилось? Тут ответил пехотный подполковник. Немцы подтянули несколько звукометрических установок и вчера ночью били прямо на звук работающих двигателей самолетов. Вон, видели? Он показал рукой в сторону сгоревших транспортников с закопченными красными звездами. Двоих сожгли прямо на старте. Пауза не театральная. Просто человеку трудно было это сказать. Вместе с ранеными. Человек 50 заживо сгорело. Мы чуть помолчали, прекрасно понимая, что произошло. Тут собрались не мальчики, все уже успели повоевать, но все равно такая гибель беспомощных раненых, самолетами отправляли только тяжелых, была трагедией. Но я решил уточнить, уж слишком был необычный заход к нам с этой новостью. Если бы нам хотели просто сказать, что отправки не будет, то и тон, и выдача информации имели другую форму. А тут явно били на сочувствие, так сказать, слезу выдавливали. Я такие вещи чувствовал сразу, и это насторожило, поэтому несколько грубо спросил. «Майор, ты давай без слез и не дави на жалость. Реально скажи, чего надо. Ведь знаешь, кто мы и откуда, и что тут не мальчики собрались». Он замялся и чуть виновато пояснил. «Тут в селах вокруг аэродрома много раненых, подготовленных для эвакуации. Я знаю, что не имею права просить, но иначе аэродром будет уничтожен и захвачен». В разговор вмешался подполковник Тесёлкин, который умолчал до этого и слушал наш разговор. «Вчера разведка притащила языка. В общем, готовят они прорыв к аэродрому. Германцы сюда стянули почти всю тяжелую артиллерию с соседних участков. Там совсем тихо стало. А тут, наоборот, методично разносят оборону. Для усиления с фронта сняли танковую роту, которая будет действовать на этом направлении. Вы предлагаете нанести превентивный удар? Судя по дальности стрельбы, гаубицы находятся не так далеко от передовой линии окопов противника. А если столкнемся с танками противника? У нас другого выхода просто нет. Иначе они прорвут оборону и сразу перережут снабжение группировки, расчленят ее, потом по частям уничтожат. Про ваш рейд под Фастом уже все знают, и особенно про тяжелые танки с длинными пушками. А то, как там разбили танковый батальон, уже легенды ходят». Вот тут майор буквально взвился. То, что выдал подполковник, было секретными данными, поэтому сотрудник органов госбезопасности, шипя, потребовал объяснений. «Откуда у вас эта информация?» «Среди освобожденных пленных был мой друг. Вместе в Финляндии воевали. Вот он и рассказал, как спецотряд освободил лагерь, разгромил станцию и надавал немцам по первое число. Поэтому, когда мне доложили о приходе таких вот танков и то, что ими командует майор госбезопасности Кречетов, я сразу понял, кто к нам пожаловал». На майора, который выслушал весь этот монолог, было смешно смотреть. Он то краснел, то бледнел, глубоко дыша. Ох, как я его понимаю. Секретная информация о применении оружия из будущего, правда, несколько иной интерпретации, уже гуляет в войсках и обрастает легендами. Но я-то сразу понял, куда клонит подполковник. Он нас поставил в такие рамки, что как нормальные советские люди мы не могли просто так уйти, оставив перед лицом неминуемой гибели многочисленных раненых, подготовленных для эвакуации на большую землю. Поэтому пришлось переходить на деловой тон и в черновом варианте начинать планирование операции. Где гарантия, что они потом не притянут сюда новые пушки взамен разбитых? Их тут немного, только силы, необходимые для удержания котла. Они ж прекрасно понимают, что у нас нет возможности прорываться. Поэтому германцы не скоро сумеют подтянуть артиллерию взамен уничтоженной. Понятно. Какие силы нам будут противостоять? Два пехотных полка при поддержке танковой роты, которая, судя по шумодвигателей, только недавно прибыла к фронту. Да, расклад получается очень веселым. Но и отказаться мы не можем, как тогда под Нежином. Мои бойцы не поймут. Имея на вооружении такую технику, отступить и спрятаться в своем времени. Тем более надо бы и новичков в новых условиях обкатать. «Хорошо, мы в деле. Давайте карту». Пока подполковник доставал карту, я вызвал Дегтярева, Васильева и Артемьева, которые уже поняли, что, судя по звукам боя, предстоит повоевать. Быстро изучив ситуацию, стал раздавать команды. «Подполковник, оповестите своих о нас, чтоб в тыл или во фланг сдуру не ударили. А лучше организуйте несколько сопровождающих и парочку красных флагов прицепим на танки. Сейчас, пока светло, отправлю своих разведчиков прощупать обстановку». Сразу обратился к Саньке. «Берешь один БТР и к передку. Вот здесь неплохое место для атаки. Наверное, немцы его тоже попытаются использовать. Если танковая рота только сегодня прибыла, то пока будут отдыхать от марша, проводить регламентные работы. Сюда не полезут». Санька вопросительно на меня глянул. «Будем, как обычно, ночью развлекаться. А что остается? Если у них там два полка, то это штук 20 противотанковых пушек, не меньше. Нашим танкам они не страшны, но вот гусеницу повредить смогут. А там попробуй такую дуру эвакуировать с поля боя, да еще в тылу противника». Санька кивнул головой и сразу убежал готовиться к рейду. Мы сидели еще минут 10, обсуждали нюансы, после чего подполковник оставил нас, убежал давать указания своим бойцам. Олег чуть иронично посмотрел на Тесёлкина. Бегущий полковник. Ага. Олег, потому будет шут... потом будем шутки шутить. Значит так. Два расчета ПЗРК, один СПГ-9 и один АГС оставляем на аэродроме для охраны. К ним в придачу БТР, в котором груз на отправку. Командовать остается майор Дегтярев. Тот аж побелел от возмущения. Серега, ты чего? Я что, по-твоему, тут буду в тенечке закарать, когда вы там немцев 64-ками раскатывать будете? Майор Дегтярев, приказ не обсуждается.